Последние слова она как отрезала. Было ясно, что решение своего она не отменит. Митяй сидит, будто оглушенный. Не двигается, молчит. Кажется, даже ничего не слышит. И только в голове часто и больно. Тюк-тюк. Будто все еще стучит молоток постояльца. Только теперь уже не во дворе, а где-то прямо в голове. «Эй, Митяй, выйдь-ка на улицу!» В приоткрытую дверь заглядывает Никита. «Иди-ка сюда!» «Ну чего тебе?» Никита машет рукой куда-то себе за спину. «Ну надо, пошли!» И он выразительно, заговорщически подмигивает. «В ЗОСку, что ли?» Нарочито громко спрашивает Митяй. Никита испуганно прижимает палец ко рту. «Тихо! Ты чего это?» «А-а-а!» Митяй встает из-за стола, не сказав матери спасибо. Схватив с гвоздя фуфайку, выскакивает за порог. Одевается уже в синях. «Ты чего это такой?» — смотрит на него Никита. «Какой такой?» «Да какой-то вздрюченный». «Ничего не вздрюченный, нормальный». Ему не хочется говорить об этом даже с другом. «Кто там на пустыре?» — переводит он разговор на другое. «Затубинцы пожаловали. Улица на улицу. У тебя ЗОСКа-то в кармане?» «Да здесь, здесь», — рассеянно отвечает Митяй, и Никита теперь уже точно видит, что друг явно не в себе. А ведь ему сейчас играть придется. За партизанскую. Чего это он? Случилось, видать, что-то. Но Никита не допытывается, что именно. Захочет, сам расскажет. Однако Митяй разговора не начинает. Так молча до пустыря и доходит. А там уже и игроки, и публика почти в полном сборе. За суреновой банькой, в дальнем углу дикого, буйно заросшего сорной травой пустыря, есть у мальчишек свое потаенное место. Летом в бурьяне легко спрятаться от бдительных родительских глаз. Устоявшие под тяжелыми осенними дождями когтистые кусты чертополоха и сейчас не каждого пропустят сюда. Хозяева пустыря — мальчишки. Собираются они здесь не для самых праведных дел. Собравшись, выставляют вокруг дозор. Свистнуть, если кто из взрослых поблизости появится. Догнать прочь малышню. И тогда из-за стены бурьяна слышится таинственный, манящий звон да приглушенные голоса. «Дзинь! Недолет! Дзинь! Перелет! Дзинь-дзинь! Чека!» Чека — игра запретная, потому что на деньги. Считается, что в чеку играют только ворюги да блатяги. И матери боятся чеки, как огня, и порют нещадно по одному лишь подозрению, что играл. Но чека притягивает, как мед. И в глухом углу то и дело слышится крамольный звон монет и приглушенные голоса. Правда, на партизанской настоящих игроков в чеку нет, потому что не водится здесь лишних денег. А если все же порой идет игра, то совсем по малости. Собираются только свои. Из кармана в карман переходит горсть знакомых каждой своей вмятиной пятаков. На этот же, укрытый от посторонних глаз пустырь, собираются играть в ЗОСКу. Не так, между прочим, так-то можно хоть где, а серьезно, например, улица против улицы. Настоящую игру можно провести только здесь, никто не помешает. Потому что в любом другом месте обязательно кто-нибудь из родителей увидит, а увидев, тут же посчитает своим долгом это безобразие прекратить. Вообще-то ЗОСКа игра вроде не запретная, но почему-то ужасно нелюбимая взрослыми. Прямо поразительно, отчего это приводит их в ярость крошечный кусочек свинца с приделанной к нему опушкой из меха. Никакого ведь вреда от него. Вся игра-то, пинай себе ЗОСКу согнутой ногой, подбрасывай вверх, старайся вовремя поддать снова, чтобы не упала на землю. Вот и все. Никому от этого ни жарко, ни холодно. Так нет же, каждая мать так и норовит найти эту несчастную ЗОСКу и кинуть в печь. Однако, несмотря на опалу, ни один уважающий себя пацан без ЗОСКи не ходит. Пускает ее в дело при любом маломальски удобном случае. Когда идет по улице, ведь играть можно и при ходьбе, в очереди, только отойди в сторону, даже в школе на перемене, конечно, когда учителя не видят. Они ЗОСКу, как и родители, просто терпеть не могут. Но это все лишь подготовка к главному. Настоящая же игра идет только здесь, на пустыре, за суреновой банькой. и разыгрываются же тут баталии, и кипят же страсти. Конечно, каждый раз бывают и победители, и побежденные, но есть еще и общепризнанные лидеры. Эти играют только между собой. Поглядеть на их игру собираются пацаны со всей округи. Вот как сегодня, например. Да, игра сегодня будет что надо. Считай, все чемпионы налицо. Очередь по жребию. Первому выпало Коляну Петухову, или попросту Петуху. Поглядишь на его игру, сроду не скажешь, что это мастер. Неинтересно, как ты играет. Быстро-быстро, мелко-мелко колотит ногой подпрыгивающую Зоску, так что и следить, и считать трудно. Всегда кажется, что играет Колян из последних сил, и вот-вот выдохнется совсем, упустит Зоску. А он, знай себе, поколачивает ее, будто семечки щелкает. Наверное, не останови его, сутки так щелкать будет. Вторым в круг выходит Вовка Колесников, Колесо. У этого совсем иная манера. Колесо пинает Зоску не торопясь, будто нехотя. Подбрасывает ее высоко, ногу поднять не спешит, и оттого кажется, что вот сейчас Зоска упадет. Но он всегда успевает поддать ее ногой у самой земли. Признанный чемпион – Петя Казанец. Петюня длинный. У этого точно есть свой секрет. Мальчишки, услышав, что будет играть Петюня, бросают все и бегут смотреть его игру. Однако, сколько ни таращат глаза, секреты его разгадать не могут. В обычной жизни он неуклюж, неповоротлив, ходит, ногами землю загребает. За что не возьмется, обязательно опрокинет или разобьет. Мать за это зовет его медведем. Однако прозвище это среди его сверстников не закрепилось. И только из-за Зоски. Бьет Петюня невысоко, но и не мелко, средне. Но бьет по-особому, с оттяжкой. Словно он Зоску гладит ногой. А она будто льнет, прилипает к нему. Никуда от него сроду не падает. Он, и когда заканчивает игру, подкинет ее ногой, на лету поймает в ладонь и спокойно в карман положит. Пацаны не помнят, чтобы Петюня свою Зоску с земли поднимал. Обычно игроки соревнуются просто по счету. Кто дольше Зоску не потеряет? Все очень просто. У чемпионов же все гораздо сложнее. Если им по счету играть, конца игре не будет. Разве только заждавшиеся матери палками разгонят? Нет, мастера начинают сразу с фигур. Кружатся с Зоской на одном месте, ходят с ней по кругу, змейкой, вперед-назад, с поворотом и остановкой, с переменой ног, отдельно правой и левой, два раза одной, два другой, с приседанием и, наконец, то же самое с закрытыми глазами. Словом, целое представление. Сегодня партизанская первым выставила на игру Никиту, и друзья его сейчас рассеянно следят за игрой других, ждут выступления своего. Ждут и волнуются. И не зря волнуются. Он ведь Ника-то. Впрочем, про это сейчас лучше не думать. Может, сегодня и обойдется. А вот как раз и его очередь. Играет Никита хорошо. Может быть, и не так, как Петюня, но, пожалуй, нисколько не хуже Коляна или Колеса. И умеет по-всякому, и Зоску часами может не терять. Это когда он со своими. А вот на людях он как-то теряется. Скажи, прямо красно девица. Ну давай, Ника, не пуха. Эх, хорошо начал, красиво, уверенно, легко. Молодец. И кружение шутя прошел, и змейку, и уж попеременку заканчивает. Только бы никто не... Молодец, партизан! Врежь им всем! Ну какой там олух заорал! Теперь все, кончился Никита, это уж известное дело. И точно, тот вскинул глаза, не переставая пинать Зоску, забегал взглядом с одного на другого. Вроде только сейчас увидел, сколько собралось тут людей, и все смотрят на него. Кровь прихлынула к лицу, глаза стыдливо вперились в землю. Движения сразу стали неуклюжими, ноги тяжелыми, сам мешковатым. Он еще несколько раз неуверенно подбросил Зоску и потерял. Все. Точка. Но сколько раз ему говорили, не смотри по сторонам, не слушай, что говорят. Что тебе до этого? Снова всю улицу подвел, олух царя небесного. Никита с пылающим лицом, жалкий, сутулившийся, выходит из круга. И друзья не подходят к нему, не утешают. Чего он как маленький? Противно прямо.